По случаю 52-летия со дня начала работы великого кимченера в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, с 7 по 17 июня делегации политических партий и представители разных кругов многих стран нанесли поздравительный визит в наше посольство в своих странах. К фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями возложили корзины и букеты цветов зарубежные представители, в том числе представители делегации Исламской Объединенной партии Ирана, делегации Камбоджийской партии Фун Син Пек, делегации Демократической партии Экваториальной Гвинеи и генсек Центрального комитета Компартии Бангладеш. Между тем, 15 и 18 июня председатель Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма и председатель Бенинского общества друзей «Да здравствует полководец Ким Чен Ир», являющийся председателем Бенинского национального комитета по изучению идей Чуче, присылали букеты цветов в наше посольство в своих странах.